Глава 27. Лживая благотворительность. А что не так? Если я не сдержу слово, можешь меня ударить. Заседание в библиотеке Киногасы продолжалось. Чтобы помочь, Синдзи и Хио работали в комнате ожидания Лоугира, и Казами тоже не сидела без дела. Прямо сейчас она просматривала отчет о дебатах с третьим гиром. Его написала автоматическая кукла-секретарь. Синдзи писала собственный, проверяя ход дебатов в библиотеке. Вопросы и ответы обычно сводились к подтверждению и расширению переговоров, проведенных во время пути Левиафана. Все диалоги записывались в лог, созданный куклами. Лог напоминал сценарий с ремарками, и он включал в себя заметки автоматических кукол, отвечающих за его написание. В данный момент Синдзи держала лог дебатов третьего гира, созданный номер 73. В нем они подтвердили переговоры Гиеса с Аяма на пляже, на которых присутствовала и Синдзи. Гиес выступала за Мияко и относилась к Саяме настороженно. Как-никак, именно он заставил Гиес, автоматическую куклу, солгать. Поэтому она сначала попросила его подтвердить, что результат дебатов не будет ложью. Гиес сама. «Какое у нас есть доказательство, что все, что ты скажешь, не ложь? И если это ложь, кто накажет за нее Лоугир?» Заметка. «Надо же, сурово. Она действительно ему не доверяет». Гиес-сама. «Ты можешь ответить, Саяма Микота?» Саяма-сама. «Да, я могу ответить с легкостью». Заметка. Гиес-сама насторожилась. Она и все автоматические куклы на зрительских местах приняли защитные стойки и закрыли уши. Гиес-сама. «Примите свои стойки антисофистики!» «Даже наш контроль гравитации бесполезен против софистики этого парня!» Заметка. Саяма сама многократно кивает с улыбкой. Саяма сама. «Ха-ха-ха! Чего ты так переживаешь, Гиес-кун? Я абсолютно безопасен!» Гиес сама. «Нет, ты немыслимо опасен! Госпожа Мияко, вирус Саямы заразит вас через уши!» Мияко сама. «Да мне как-то по боку!» Гиес сама. «Госпожа Мияко, вы столь толерантны! Но вам все равно нужно вставить затычки в уши!» Заметка. Гиес сама роется в кармане. Гиес сама. «Госпожа Мияко, я заготовила эти шоколадные карандаши в качестве запасного рациона, но используйте их как временные затычки!» Мияко сама. «Никогда раньше не слышала о ушных карандашах. Звучит довольно обезбашенно». Читая лог, Синдзи начала волноваться об адекватности заседания. «Ну, я сама не принимаю участия, так что не стоит переживать». Она пришла к заключению, что здесь место только для определенной категории избранных. Постепенно Мияко начала принимать более активное участие. В логе она заговорила с Саямой после того, как успокоила Гиес. Мияко сама. «Извини, что ем шоколад во время разговора, Саяма. Но в любом случае...» Гиес сама. «Подождите, госпожа Мияко! Вы уверены, что должны разговаривать с этим?» Мияко сама. «Разберусь. Если он будет сильно меня бесить, я просто ему врежу кулаком бога войны». Саяма сама. «Весьма радикально. Но это что, угроза?» Мияко сама. «Не смеши. Если б я тебе угрожала, то схватила бы за воротник. До тех пор, пока мы тут просто мило болтаем, я не перейду кодекс Хаммурапи ради весьма вредоносной мести. Так что просто ответь на вопрос, Гиес. Докажи, что твои слова не пустой звук. И скажи, кто тебя накажет, если ты лжешь». Саяма выдал ответ на требования Мияко. Он выдвинул один из принципов переговоров. «Результат обсуждения достигается при участии обеих сторон. Чтобы вести переговоры, необходимо стоять на равных. Так что какой бы результат ни был достигнут, это проблема обеих сторон». И поэтому Саяма сказал следующее. Саяма сама. «Если мы действительно думаем друг о друге и чувствуем, что таков наш долг, ни одна из сторон не нарушит путь Левиафана или эти дебаты. Но на редкий случай нарушения обещания одной из сторон, как насчет создания организации, чтобы ее наказать?» Во время летних переговоров на пляже третий гир намекал на некую возможность. Что если они используют свою военную мощь для защиты резервации гиров? Саяма сыграл на этом предложении. После создания нового мира потребуется полицейская организация и система наказания для сил каждого гира. Саяма сама. И в новом мире нам придется защищаться и сдерживать всех, кто нарушит соглашение или совершит иные неправомерные действия. Я бы хотел, чтобы третий гир помог нам, используя ваших неусыпных кукол и богов войны. Что скажете? Мияк-сама. Ты серьезно? Саяма-сама. Да. Так, если по окончании этого заседания Лоу-гир простят и ему позволят существовать, я бы хотел создать для грядущего мира полицейское управление, сосредоточенное на третьем гире. Но в остальных гирах тоже множество рас, ориентированных на сражения. Откройте им двери и создайте приятный открытый карающий орган, который примут люди. Отдел планирования УКАД непременно вам поможет. Мияка-сама. Погоди, я в полицейские совсем не гожусь. Саяма-сама. А как насчет Аполлон-куна? Почему бы не назначить его главой полиции? На этом дебаты с третьим гиром были завершены. Судя по всему, когда Казами вынесла Лок из комнаты ожидания, начался сегмент четвертого. Они сказали, что хотят работать. И Саяма заговорил о работе в медицинском учреждении. Ясно. С этой мыслью Синзи отложила Лок и напомнила себе, что Саяма и остальные работают, не покладая рук. «Мне тоже нужно хорошо поработать». Приближаясь к концу отсчета, она принялась обсуждать послевоенный период и поколение ее родителей. Еще столько всего писать. Однако Сензи составила прошлой ночью общий план, и Саяма его просмотрел. Он научил ее, как минимизировать непосредственное количество текста, эффективно используя фотографии и цитаты. Теперь осталось только записать. Их величайшей защитой было предоставление чистой правды, без каких-либо догадок о том, что они видели, узнали или чего не понимали. Что произошло и чего не происходило. Оставалось много неясностей, но в том, что они знали, не содержалось лжи. Было приятно услышать удивленные комментарии Казами рядом с собой. Всего раз она напрямую обратилась к Синдзе, занимаясь своей работой. «Тяжко тебе должно быть, но ты наверняка рада». «Да уж». Она ошибочно думала, что такой ответ донесет смысл. Если мир не будет уничтожен активацией отрицательных концептов, тогда ей хотелось узнать гораздо-гораздо больше. В конце концов, она не особо осмотрела Изума, где жили ее родители, и еще не видела дом профессора Киногасы. «И кое-кто сказал, что оставил ту хижину со всеми постерами меня, которые наделал без моего разрешения!» С приходом весны туда могли забраться альпинисты. И любой из них посчитает немыслимым навехонькие постеры, висящие в заброшенной хижине в горах. Сензи услышала вздох Хио. «В чем дело?» – спросила она. Хио немного развернула плечи и улыбнулась сокрушенным видом. «Не особо получается. Не просто обдумать все разные шаблоны», – согласилась Сензи. Казами тоже повернулась к Хио. «Тебе там не пора на твои дебаты?» «Как хорошо, что мне туда не надо!» Она подразумевала сегмент вопросов и ответов пятого гира. Харакава сидел там за Хио, но ей нужно будет пойти, как только дебаты начнутся. Казами закинула ногу на ногу, вздохнула и вытянула усталые руки вперед. «Я думала, что окажусь представителем десятого гира, но похоже, они и Йорд пришли к пониманию своего видения лоу-гира». Девушка немного прикрыла глаза, и в ее голосе послышалась обреченность. Боги десятого бывают весьма замкнуты, хотя Каку порой обнажает некоторые вещи. Хио на это ахнула. После короткой паузы она глянула на Казами и медленно спросила подтверждение. «Изума обнажает себя?» Казами молча встала со стула, поэтому Синзи уткнулась в работу. Она услышала, как Казами щелкнула пальцами, а Хио лихорадочно произнесла: «А, подожди, Казами. Мой, японский еще не очень хорош, так что...» «Да, так я буду знать, что никто снаружи не поймет твоих возражений». Хио протяжно вскрикнула, когда Казами начала хрустить руками и прочими суставами младшей девушки. Она использовала телесные техники под названием сайтай. Хио крикнула, упав на пол класса и скрючившись в странной позе. Казами, если будешь так делать... «У меня заработают затекшие плечи! Нет! Ты улучшаешь кровообращение так сильно, что суставы теплеют!» «Даже слушать больно», — осознала Синзи, как раз когда Хио попросила помощи. «Сензя, а почему ты не представляешь Лоугир?» Так решил Саяма-кон. Она гадала, почему выбрали Казами, но... Мне кажется, он хотел быть максимально честным. Во мне течет кровь Топ-Гира, так что я могу сдержать их, если буду стоять на стороне Лоу-Гира. Но... Она глянула на спину Казами, пока та массажировала Хио. Если что, я думаю, Казами сильнейший кандидат. Ты придумала это на ходу, правда? Шучу, просто шучу, Казами-сан. Мне кажется, ты идеальный представитель Лоу-Гира, потому что ты совершенно нормальный... Тот, у кого нет связи с Департаментом национальной безопасности. Ты поменяла свою фразу на полпути, разве нет? Мне тоже так показалось. Добавила Хио. Сензи отвела взгляд и продолжила работу. Спокойно, спокойно. В этой группе нормально происходить ужасным вещам, когда где-то оговоришься, но это способ укрепления их ус. Она решила обозвать такое каннибализмом. И лучший способ не попасться в лапы каннибализма – повернуться спиной. Но Саяма, должно быть, остудил голову, раз выбрал представителем Лоугира кого-то кроме Сензи. Дело не в этом, Хио. В разуме Саямы Сензи – житель 13-го Гира. Гира Саямы. Сензи хотела подхватить наживку, но сдержалась и сосредоточилась на работе. Ей больше всего хотелось их поправить, но она стерпела. К сожалению, Хио ответила с характерным американским удивлением. «О мой бог! Какие же агрессивные концепты управляют Гиром Саямы?» «Хио, это сложно описать. Или скорее, мне не хочется описывать. А ты не можешь закрыть глаза на последнее и рассказать?» «Ладно уж. Проще говоря, когда ты говоришь «нет», оно превращается в «да». А еще задницы. Даже не знаю, как бы это описать, но там немало щупаний и судьбоносных встреч, да? На удивление, точно. Подумала Сензи, не отрывая глаз от монитора и занимаясь делом. Ты знаешь, почему Сензи всегда сопротивляется всему, что делает Саяма? Спросила Казами. Да, так она дает разрешение, правда? Японцы просто не знают, как сказать «нет». Дело не в этом! Когда Синзи наконец-то обернулась и крикнула на них, она обнаружила, что Хио и Казами улыбаются. «Блин. Тогда в чем, Синзи? Я тебя уже немало знаю, но никак не рассчитывала встретить тут возражение». «Ну, да?» — спросили улыбающиеся девочки. Но затем... «Хио сама. Дебаты 5-го гира скоро начнутся. Прошу, приготовьтесь». Открылась дверь и вошла Сибил. Но нечто в ее голосе звучало нетипично. «Что случилось?» Сензи повернулась и заметила, что брови Сибил немного вздернулись. «Я не считаю это большой проблемой, но у Саяма сама возникли сложности с дебатами 4-го гира». «С 4-м гиром?» «К этому миру он ближе всего. Так если испытывает с ними трудности, что происходит?» Сибил, должно быть, увидела что-то в ее выражении лица, потому что сделала вдох, чтобы собраться с силами, и вернула улыбку. Так или иначе, заседание продолжается. Номер 8 не знала, что и думать. Не потому, что два представителя 4-го гира покинули свои места и добрались до самого стола Саямы. А потому, что Саяма не мог совладать с тем, что они говорили. Поначалу жители 4-го гира спросили, дадут ли им еду. Они животные, живущие за счет тепла, поэтому хотели место, где могли его получить. И Саяма сама сказала, что УКАД построит медицинское учреждение. Однако растительные существа потом спросили кое-что другое. «Саяму притесняют. Почему?» Номер 8 могла догадаться, что это честный вопрос. В сегменте вопросов и ответов отвечающий защищается. И жители 4-го гира описывали Саяму как того, кого притесняли. «Почему?» Они переживали, потому что ему доверяли. И оба спрашивали с идентичными мыслями. «Притеснять некрасиво? Притеснять плохо? Так почему? Почему Саяму притесняют?» «Достаточно ли сказать, что это необходимо?» «Нет, недостаточно». Жители 4-го гира заступились за Саяму. «Саяма со всеми! Притеснять Саяму, притеснять всех! 4-й гир с Саямой! Четвертый гир чувствует. Чувствует притеснение. Все движения улетучились, и все утратили дар речи. Номер 8 гадала, осознавали ли жители всех гиров и представители каждого УКАД, насколько опасен четвертый гир. Они не сомневались в том, кому доверяли. Когда они доверяли, то сомневались в той же степени, в какой люди сомневаются в себе. И потому что четвертый гир доверял всем, он чувствовал всеобщую боль даже в простом сегменте вопросов-ответов. Можно ли с таким найти общий язык? Однако жители четвертого гира этого даже не понимали. Они просто волновались за Саяму. Вместе с Саямой, но Саяму притесняют. Четвертый гир тоже притесняет Саяму. Не в ладах? Не вместе? Хотим быть вместе, но нет? И противоречие? Саяма отреагировал на вопрос. Он скрестил руки на груди и открыл рот, чтобы что-то сказать. Но как раз тогда из темноты у стойки прозвучал уверенный голос. «Это не противоречие!» Номер 8 увидела девушку в форме, стоящей под новой лампой, включенной над стойкой. Она зашагала дальше и произнесла с уверенной улыбкой. «С вами Казами Чисата. Являясь представителем Лоугира, я отвечу как ассистент в переговорах».